Уйти, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Здравствуйте. Меня зовут Кот в сапогах. Вам, вам приносили кошачий корм? Приносили. А почему же у нас мисочка во дворе пустая стоит? Съели. А я думаю, что это вы украли наш корм. Да? Да. Я корм не жру. А вот нету корма, мы с кошками голодные ходим. Вот. Ну, я кошачий корм не жру. А вот это очень нехорошо обманывать, Валентина Петровна. Мяу. Вот я буду на вас жаловаться в мировую общественность по правам кошек. Очень хорошо. Вот. Потому что вы жестоко обращаетесь с несчастными животными. Это батька наш тут напился, вот, прикидывается. Наш этот, это Игорь, младший, с тобой говорит. Ну, узнала меня? Опился. А? Опился. Не опился, а напился. Ну, напился. Вот, пришел домой пьяный в дымину просто. Просто не знаем, что с ним делать, потому что он тут... Когда трезвый, он нас заставляет тебя названивать. А сейчас вот сам тебя набрал. Вот. Че ты там трубку не брала-то долго? Не хотела и не брала. Ну извини, 50 раз подряд набираю, и ничего. Только один раз сброшу. Зачем вам старуха нужна? Чего вы ей все набираете-то? Ну, а угадай с трех раз. Почему? Квартирку захотели? Нет, не угадала. Я попробую тебе объяснить. Чего? Дело... Я попытаюсь тебе объяснить, почему мы тебя набираем. Угу. Просто у тебя очень вспыльчивый характер при полном отсутствии чувства юмора. Угу. Вот. А что ты сейчас такая еле живая? Ты ж хорошо говорила вчера. Ой, с кем? Как вяленая рыба, просто ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Валюш. Надоело мне кукарекать.